Говорят, чем же заниматься трезвенником на праздник, если я не пью? Ну, во-первых, задать вопрос такой может человек, который на праздник только видит единственную цель напиться. Больше ничего. Общение с друзьями, которыми давно не виделись. Новости изменятся. Не каждый день с друзьями видимся. Вкусную еду поесть. Поплясать, потанцевать, отдохнуть. Причем здесь алкоголь? Говорят, веселее алкоголь. А почему тогда постоянно траты случаются, если веселее? Если веселее от алкоголя, так должны все как-то смеяться, а у вас на каждой второй празднике драки какие-то. Почему драки, если веселее алкоголь? И что это за веселье? Пил, закусывал, после пятой рюмки мордой в винегрет и спать. Это что, веселье? Жизнь такая. Жизнь такая, какую вы себе сделаете. Вот как вы себе жизнь сделаете, самой себе, вот такая она у вас и будет. Ни от кого не зависит, ни от Путина, ни от Ельцина. Каждый все за себя решает сам. Дальше пойдем. Выражение. Кстати говоря, вот насчет умеет, не умеет пить. Вот кто заглатывает стаканами и не пьет, про них ошибочно говорят, что он умеет пить, еще говорят, что он сильный человек. Вот он пьет стаканами, водку, и нормально себя ведет, не падает, не мордой винегрет, не под стол. Сильный человек умеет пить. А вот там выпила рюмку, побледнела, вот прошиб, затошнила, побежала обниматься с унитазом и все назад. Это слабак, да, это слабак. Все с точностью наоборот. Эта девушка, которая выпила и которая стала плохо, и она пошла все это вытащила, это самые сильные люди. Это люди с самым сильным организмом. У них хорошо работает защитная реакция организма на яды. Хорошая защита. Что такое рвотная реакция? Это защита. Хорошо работает защита, сильный человек. Плохо работает защита, сломил он ее алкоголем, пьет и не работает защитная реакция, это слабаки. То есть кто пьет ведрами и не пьет, это слабаки. А если, не дай Бог, когда-нибудь вам придет в голову выпить на праздник, и думаю, что после нашего семинара, наверное, большинство такая идея была, ну вдруг, и вот вы выпьете, и вам станет плохо-плохо, это хорошо, значит не все еще потеряно. Значит, ваш организм еще борется, он еще сопротивляется. А что хочет сказать вам организм, если вы выпили, и вам стало плохо, и стало тошнить? Я переведу с языка организма на русский язык. Крепкий русский язык. Когда вас затошнило после выпитого, это ваш организм вам кричит. Знаете что? Извините за грубость. Что ты, дура, со мной творишь? Вот и все. Что ты, дурса? Ты что надо мной издеваешься? А мы не понимаем. Мы думаем, может, водка не свежая, может, закуска не так. Да, не тем закуси. Мы не понимаем свой организм. А он такой, что ты, дура, надо мной издеваешься? Вот те, которые бывают плохо после выпита, это самое еще только первая стадия, еще не все потеряно, еще организм сопротивляется. Но если вы начали выпивать, и вам никаких последствий, голова не болит, не тошнит, это уже стадия. Это вы сломили свою сопротивляемость организма. Это уже определенная стадия. Тут уже вам надо крепко позадуматься. Так что видите, все по-другому. Все не так, как говорится в жизни, это на самом деле бывает. Вот ведь как, сколько секретов-то в этой проблеме, оказывается, а мы не знали об этом. И я не знал до 83-го года. Дурак дураком был, честно скажу. Пока не познакомился с эмбриологией, был дурак дураком. Говорю прямо, грубо, но это так. Честно, я был дураком. Пока не познакомился с эмбриологией. Если каждый из вас, кто-то будет чувствовать себя то же самое, это будет очень хорошо, те, кто выпивает. Но я не навязываю, это ваше дело. Так, и запишем мы один вопрос, на который буду я отвечать завтра. Запишем вопрос, и к нему вернемся завтра. Отношение к разным алкогольным изделиям. Отношение к разным алкогольным изделиям. Очень по-разному относятся культура питейщики и тестники к разным алкогольным изделиям. Завтра я уже буду знать, с чего начать. Так, принципиальный вопрос есть? Ко мне есть сейчас вопросы попросить? Нет? Аппетит не испортил? Нет, он... Да, пожалуйста. Зачем вообще пить бросить? Я зачем бросил пить? Лечь. А? Лечь. Вопрос. Микрофон. Так я же об этом говорил. Вы недавно пришли, что ли? А, ну вообще, сейчас он все горм ответит. Мне, я в 83-м году прекратил употреблять шампанское на Новый год, потому что наука саприология, которой мы тут уже занимаемся второй день, абсолютно 100% научно доказала, что это есть полный идиотизм. Не вредно для здоровья, не заболел, а полный идиотизм.